к депеше от 11 июля он приложил документ, сообщенный ему в величайшем секрете английским посланником и полученный последним снарочным курьером. В документе говорилось, что по самым верным известиям 20 мая было тайное свидание у короля с французским посланником Верженом, причем король объявил, что не может более переносить бесчисленных оскорблений, которые наносят ему постоянно государственные чины, что истощенное терпение не позволяет ему более выбора средств для спасения независимости своей короны, что его непременно хотят подвести под русское иго, но что он скорее умрет, чем подвергнется такому бесчестию. После этого вступления король открыл посланнику план своего освобождения. В финляндской крепости Свеабург, лежащей среди моря, находится склад оружия, назначенного для предприятия. Гарнизон крепости состоит из иностранцев, боящихся, что скупость государственных чинов убавит их содержание, и потому недовольных и готовых на все. Они-то должны внезапно явиться пред Стокгольмом. Пользуясь переполохом, который произведет их появление, король соберет 4 чина и предложит им конституцию, справедливую и умеренную. Предоставляя им гражданскую свободу и все их права, она отнимет у них только свободу делать зло и изменять интересам Отечества. Надобно ожидать, что страх заставит их на все согласиться. Если же свеабржцы будут задержаны в шкерах морскими препятствиями или пригнаны ветром к стороне Норкепинга, то король пойдет против них в челе своей гвардии, будто с целью воспрепятствовать их высадке, а между тем постарается соединить оба войска и возвратиться в столицу для нанесения последнего удара. На замечание посланника, что в этом предприятии ставится на карту все с небольшой вероятностью успеха, король отвечал, что он все предусмотрел, что он не скрывает от себя опасности предприятия, но каков бы ни был исход последнего, он менее боится безуспешности дела и крайности еще более тяжких, чем позора, которым покрывается его царствование, что кротость, какой он до сих пор руководствовался в своем поведении, сочтена была за слабость, русская партия пользуется ею с величайшей наглостью, время ему оправдаться в глазах Европы, и будь что ни будет, он решился попытать счастье. Вержень уступил и согласился дать королю денег на предприятие. Это известие вполне подтверждается донесением Верженя своему двору. Так умели англичане доставать верные сведения. «Вам, — писал Остерман Панину, — известно все мое постоянное бодрствование при всех бывших покушениях. Но против такой внезапности силы мои недостаточны. Я могу употреблять только поощрение к предосторожности, что, конечно, мною упущено не будет». Против подозрительности Остермана и его поощрений к предосторожностям король выдвинул опять намерение посетить Россию. Он дал знать Остерману, что 22 июля желает иметь с ним свидание в так называемом «Хмельном саду», и действительно приехал туда в 9 часов вечера, когда почти все гуляющие уже оставили сад. Густав III, после обычных извинений, что заставил посла ждать, начал разговор тем, что завтра объявит Сенату о своем намерении воспользоваться своей финляндскую поездкой и посетить русскую императрицу, чего давно жаждет по родству и уважению к ее блистательным качествам. Остерман отвечал уверениями, что государыне его чрезвычайно будет приятно видеть у себя такого дорогого гостя, любезного соседа и близкого родственника, прибавив, что такие уверения он делает по приказанию Ее Величества, которой известно уже намерение королевское. Остерман выразил и собственную радость, что король получит самый удобный случай удостовериться в правде его обнадеживаний относительно доброжелательства императрицы к Швеции, и если это доброжелательство не высказалось во всей силе, то не от нее это зависело. На это король сказал: «Не сомневаюсь, что многим шляпам и колпакам наше свидание с императрицей будет очень неприятно. По своей алчности к господству они не желают личных свиданий между государями». Остерман спросил: «Когда королю будет угодно предпринять путешествие, в настоящем или в будущем году?» «Это будет от вас зависеть», — отвечал Густав III, — «когда вы сейм окончите». «Если б это от меня зависело», — сказал Остерман, — «то я бы нынче же прекратил сейм. Но вашему величеству лучше меня известны обстоятельства, препятствующие его окончанию». «Я знаю здешний фанатизм», — сказал король, — «но, думая, что вы окончите сейм, когда об этом все меньше будут думать, я решился заранее исходатайствовать у государственных чинов позволение путешествовать, и когда получу позволение, отпишу сам к ее императорскому величеству». Этим разговор и кончился, а на другой день король действительно объявил сенату о своей поездке, прибавив, что так как нельзя предвидеть окончание сейма, то поездка не может состояться ранее мая месяца будущего года. Остерман не был обманут и писал Панину, что все это выдумано нарочно для отвращения внимания от предпринятых королем намерений. Намерения были приведены в исполнение. Известие о соглашении между Россией, Пруссией и Австрией насчет раздела Польши заставляли Густава спешить делом как из страха, чтоб тоже не случилось с Швецией при ее сеймовых нюрядицах, так и из страха, что Россия, развязавшая себе руки относительно Польши и, по всем вероятностям, относительно Турции, обратит все усилия к упрочению своего влияния в Швеции. Еще в 1768 году молодой Густав записал в своем журнале: «В Варшаве держали два совета, и результатом совещания было то, что король и сенат обратятся за покровительством к русской императрице. Это позор. Ах, Станислав Август, ты не король и даже не гражданин. Умри для спасения независимости Отечества, а не принимай недостойного ига в пустой надежде сохранить тень могущества, которую указ из Москвы заставит исчезнуть». Потом записано: «Польские известия все те же, анархия и подкуп. То же будет и с нами, если не поможем себе сильными мерами».